Глава 22. С 24 ноября по 1 декабря. И вот мы снова в море, на корабле, надежностью которого нельзя похвастаться. Большое счастье, что плавание нам предстоит недолгое. Остается пройти всего 800 миль. Если попутный северо-восточный ветер продержится еще несколько дней, то Ченслер не слишком пострадает в пути и без труда достигнет берегов Гвианы. Курс взят на юго-запад. Жизнь на борту идет своим чередом. Первые дни проходят спокойно, без происшествий. Направление ветра не меняется, но Роберт Кёртис не хочет ставить много парусов, опасаясь, как бы при большой скорости судна не открылась течь. Невесело, в общем, плыть, когда нет уверенности в прочности корабля, на котором находишься. К тому же мы возвращаемся по уже пройденному пути, вместо того, чтобы идти вперед. Поэтому каждый погружен в свои мысли, и нет на борту того оживления, которое наблюдается при быстром и благополучном плавании. Днем 29 ноября ветер передвигается на один румб к северу. Идти на Фондервинд уже нельзя. Приходится бросать реи и ставить паруса на правый галс. Поэтому судно довольно сильно накренилось. Видя, что крен не уменьшается, это очень опасно для корабля, Роберт Кёртис дает команду взять Брамселя на гитовы. И он прав, ведь дело не в том, чтобы ускорить плавание, а в том, чтобы добраться до берега без новых происшествий. Ночь с 29 на 30 ноября темная, пасмурная. Ветер все крепчает и, к несчастью, начинает дуть с северо-запада. Пассажиры большей частью сидят в каютах, но капитан Кёртис остается на юте, и матросы не покидают палубы. Корабль все время идет с большим креном, хотя верхние паруса и убраны. Около 2 часов ночи, когда я только что собрался спуститься к себе в каюту, матрос Берке выбегает из трюма с криком «Вода! На 2 фута воды!» Роберт Кёртис и боцман спешат по трапу в трюм и убеждаются, что зловещая новость более чем справедлива. То ли, несмотря на все предосторожности, снова открылась течь, то ли разошлись плохо законопаченные швы, но только трюм довольно быстро наполняется водой. Капитан возвращается на ют, приводит корабль на Фондервинд, чтобы его меньше качало, и мы ждем утра. На заре новое измерение показывает, что в трюме уровень воды поднялся до 3 футов. Я смотрю на Роберта Кёртиса. От волнения у него побелели губы, но внешне он вполне спокоен. Несколько пассажиров поднимаются на палубу. Они уже осведомлены о происходящем, да это и трудно скрыть. «Новое несчастье?» — спрашивает господин Литурнер. «Это можно было предвидеть», — отвечаю я. «Но мы, наверное, не очень далеко от земли, и, надеюсь, скоро до нее доберемся». «Да услышит вас Бог», — замечает господин Литурнер. «Разве есть Бог на борту?» — восклицает, пожимая плечами Фолстон. «Да, сударь, он здесь», — серьезно говорит мисс Херби. Инженер умолкает, относясь с уважением к этим словам, полным нерассуждающей веры. Между тем, по приказу Роберта Кёртиса, работа насосов возобновилась. Матросы принялись за дело без всякой охоты, с молчаливой покорностью. Но ведь вопрос стоит о спасении корабля, и, разделившись на 2 команды, они посменно выкачивают воду. Днем боцман несколько раз измеряет уровень воды в трюме и обнаруживает, что она медленно, но неуклонно прибывает. К несчастью, от долгого употребления насосы стали очень часто портиться, и приходится их чинить. А иногда они засоряются то золой, то волокнами хлопка, заполняющего нижнюю часть трюма. Чистка тоже отнимает немало времени и тормозит работу. На следующее утро оказывается после нового измерения, что уровень воды поднялся до 5 футов. Итак, стоит почему-либо перестать откачивать воду, и она зальет весь корабль. Это было бы лишь вопросом времени, несомненно, очень короткого. Ватерлиния Ченслера уже опустилась в воду на 1 фут, и килевая качка становится все ощутимее, ибо корабль с трудом поднимается на гребень волны. Я вижу, как хмурится капитан Кёртис всякий раз, когда боцман или лейтенант подходит к нему с докладом, и это плохой признак. Работа насосов не прекращается весь день и всю ночь, но море опять побеждает. Матросы выбились из сил, упали духом, и это чувствуется. Но капитан и боцман сами занимают места у насосов, и пассажиры следуют их примеру. Положение было лучше, когда Ченслер налетел на риф Хэм-Рок. Теперь корабль находится над морской бездной, которая каждую минуту грозит его поглотить.